все между собой переговаривались, отчего казалось, что в зал запустили шмелиный рой. Хрустальная люстра, висевшая над столом, как в тумане, купалась в клубах табачного дыма. «Господа», — деловито сказал Ракитин и встал. «Я думаю, возражений у вас не будет, если мы начнем наше заседание». В зале наступила тишина. «Вот прекрасно. Сначала о сложившейся в стране обстановке. А она, надо сказать, нас чрезвычайно радует. Вы посмотрите, что получается». «Советы, стиснуты железными клещами наших доблестных армий». «С одной стороны, на них наступают войска Александра Васильевича Колчака. С другой — Николая Николаевича Юденича. С третьей — Антона Ивановича Деникина. На севере и востоке нам помогают войска союзников. Еще немного, и советы будут раздавлены. Наша с вами задача — помочь этому, подняв восстание в Москве. У нас с добровольческой армией Антона Ивановича установлена тесная связь. Кстати, для координации действий ее штаб прислал к нам своего уполномоченного, полковника Звягинцева Константина Романовича. Сидящий справа от Ракитина пожилой мужчина в военной форме без погон сдержанно кивнул седой головой. «Мы также имеем одобрение плана восстания нашими союзниками», — говорил Ракитин, — «в частности, англичанами, с которыми поддерживает постоянную связь Леонид Павлович Душечкин. Нам обещали скорую помощь». Душечкин, просияв от удовольствия, поспешил направо-налево отвесить поклоны. Это Ракитину, очевидно, не понравилось, и он тут же добавил: «Помощь могла бы уже к нам поступить, если бы не печальный случай, о котором я сейчас не имею права не упомянуть». Он стал рассказывать о встрече Душечкина с представителем английского посольства, о пропаже пакета с документами. «И мы», — продолжал Ракитин, — «вместо того, чтобы узнать о случившемся в тот же день, узнали только вчера. Наше счастье, что это были грабители». Душечкин, будто его незаслуженно обидели, весь сразу как-то съежился, побледнел. Ракитин сделал вид, что ничего не заметил. «Рассказав об этом случае, — говорил он, — я тем самым еще раз хочу напомнить, что успех нашего дела в данный момент как никогда зависит от строжайшей конспирации, железной дисциплины и прежде всего честного исполнения своего священного долга перед Отечеством. Без всего этого наша победа невозможна. Теперь о восстании. Возглавить его советом поручено мне. Для руководства боевыми действиями у нас создан штаб». Перечислив всех, кто в него вошел, он остановил свой взгляд на Драгине. «Игорь Владимирович, сколько людей мы можем сейчас поставить под ружье?» «1304 человека». «Я считаю и полк Лаврентия Петровича», — поспешил Драгин. «Хорошо». Ракитин глянул на Новгородова. «Аркадий Викторович, сколько и какого оружия мы имеем?» Новгородов, заволновавшись, шумом поднялся. На его вмиг вспотевшем лице обозначилась растерянность. Он попытался вытянуть руки по швам, но они, смешно растопырившись, были похожи на ласты пингвина, намеревавшегося прыгнуть. «Иван Федорович», — Новгородов откашлялся, — «понимаете, и собравшись с мыслями, очень точно перечислил оружие, хранившееся на складе Слепого». Нечто похожее на одобрительную улыбку появилось на властном лице Ракитина. «Превосходно!» Значит, оружия нам хватит и на тех, кто в первые минуты поддержит нас».